Глава 2. Отголоски войны. Великий турнир? Ты согласился выступать на великом турнире за какие-то пару кладбищ? Ты как, не заболел случаем? Сделанной заботливостью Вериена прикоснулась к лбу Олега. Ладонь его Пересы приятно охладила разгоряченное быстрой скачкой лицо. Он тут же перехватил собирающуюся отдернуться руку и прижал ее покрепче. А почему кладбище-то? Поинтересовался Олег, все так же не отпуская руку девушки. А как ты думаешь, во что могут превратиться деревни, расположенные неподалеку от гнезда вампиров? Не забывай, до первой встречи с тобой никаких запретов на питание крестьянами у меня не было. И у моих птенцов, которых впоследствии истребили охотники, тоже. Так что на эти две деревни хорошо, если 30 дворов живых людей осталось. А вот кладбища там большие. Да и другой вопрос возникает. Как ты собираешься драться? Ну, допустим, в мечном бою я тебя немного поднатаскала, хотя до мастера тебе еще очень далеко. А вот что ты собираешься делать в копейной сшибке? И позволь тебя спросить, где ты собираешься брать подходящего выдрессированного по всем правилам и привязанного к тебе боевого коня? Их, между прочим, обучают едва ли не с рождения. Да и доспех. Ну его, допустим, ты возьмешь у своей нанимательницы. Но его ведь еще подогнать надо. Думаешь, управиться со всем этим за месяц? Да еще и с дорогой. А самое главное, как ты намерен хотя бы выжить на этом турнире? Я уж не говорю о победе. Между прочим, трипцы считаются лучшими воинами Айкумены, а представители знати – воины потомственные, насчитывающие множество поколений предков-бойцов, с детства обучавшихся бою. Да и керры могут там появиться. Керры? Это кто? Магически измененные бойцы, названы по имени мага жизни, изобретшего способ изменять человеческие тела. Йоркаса Керра. Их стали создавать во время войны, пытались найти противовес нашему корпусу. Вот только эксперимент оказался не очень удачным. Вериена выдернула руку и направилась в свою комнату. Олег последовал за ней. То есть? Понимаешь, опытные маги жизни могут зачаровывать живых существ, изменяя их естественные характеристики. Ну, это ты и без меня, наверное, видел. Достаточно взглянуть на личики валенийских аристократок. Но эти косметические примочки ерунда. Однажды одному сильному, но не очень умному магу, Йоркасу Керру, пришла в голову гениальная, как он решил, идея. Изменить организм человека так, чтобы он стал идеальным бойцом. Ускорить прохождение нервных импульсов. Увеличить силу мышц, крепость костей, ну и все такое прочее. Время было военное, и проекту дали зеленый свет. Вскоре он умер, но тем не менее, разработки продолжились. Так и появились керы. А от чего он умер? От естественных причин. Разрыв сердечной мышцы лезвием Вейтангура. Нашему командованию очень не понравились его идеи. Впрочем, все оказалось не так страшно. Как выяснилось, человеческий организм и без того находится почти на пределе своего совершенства. Дальнейшее совершенствование возможно только при переходе на новую ступень, когда он уже перестает быть человеком. Тут вампиресса изящно взмахнула рукой, словно невзначай указывая на себя. Пойти на такое светлые маги не рискнули, а совершенствование в пределах человеческого тела одних систем неизбежно приводит к угнетению других. Так керы, сильные, оказались совершенно безбашенными. То есть? Обо всем в бою забывают. Сражаются без разума. Могут даже своих рубить начать. Да и проблемы у них какие-то с физиологией. Точно не знаю, в чем там дело, но когда встал вопрос о продолжении экспериментов, те из них, кто был создан первыми, очень убедительно попросили больше не калечить людей, превращая их в керов. Это как? Ну, одним из таких аргументов стала их угроза перейти на сторону цитадели, если подобные эксперименты не будут прекращены. Их абсолютное убеждение, что все новосозданные сильные, пообвыкшив и узнав, что у них были предшественники, будут поступать точно так же. Тогда эксперимент изменили. Были созданы керы быстрые. Им была максимально увеличена скорость реакции, однако, увы, они оказались весьма субтильными субъектами, с костями, не выдерживающими наиболее быстрых их движений, и очень коротким сроком жизни. Керры равновесные, разработка в которой попытались компенсировать все эти недостатки, оказались лишь очень немногим сильнее и быстрее самого обыкновенного, хорошо обученного и натренированного бойца. При этом их создание обходилось многократно дороже, так что данные разработки светлых пошли скорее на помощь цитадельцам. На турнире ты теоретически вполне можешь столкнуться с кем-нибудь из них. Это, конечно, маловероятно, их осталось очень мало, да и в турнирах они, особенно сильные, стараются не участвовать из-за своей несдержанности. Но все возможно. Ничего страшного, усмехнулся Олег. Я-то все же не совсем человек. Вряд ли у них найдется кто-нибудь, кто сможет противостоять возможностям демона. Нелюдь на турнир не допускается. Ха, пройду проверку как человек, а на поле использую частичный оборот. Это нечестно. Вериена усмехнулась. Почему? Каждый использует то, чем обладает. У них тренировки, у меня природные способности. Ладно, допускаю. В таком случае у тебя действительно есть очень неплохие шансы на победу. Вот только позволь поинтересоваться, что ты, победив, собираешься делать главным призом соревнований? Ну не знаю. Поставлю на полку или на стену повешу. Олег с недоумением посмотрел на рухнувшую на пол дикого хохота Вериену. На стенку повесишь? В изнеможении заходилась та. Я сказал что-то не то? Недоуменно переспросил Олег. А какой, кстати, там главный приз? Рука, сердце и, для большинства участников это главное, обширное владение какой-нибудь знатной дамы, в жилах которой течет хотя бы только императорской крови. Приз этого турнира – светлая княжна Ирена Ленская, троюродная племянница императора. Интересно, она согласится стоять на твоей полке? Иди, твою мать! Только и смог вымолвить Олег. А ты-то откуда это знаешь? Если бы ты хоть чуть-чуть интересовался светской хроникой, то ты бы это знал. Между прочим, уже пару месяцев весь высший свет только об этом и говорит. Ладно, хватит болтовни, пошли спать. Вериена подошла к своему гробу и, аккуратно развязав ленточку, заглянула внутрь. Удовлетворенно хмыкнув, продолжила. Раз обещал, придется тебе все же сражаться. А что делать с княжной, решишь, когда выиграешь турнир. Тогда и разберешься, вешать ли ее на стенку, класть ли на полку, или, может, другое место укладывать вместе с собой. Вериена усмехнулась. Я сейчас тебя уложу, причем вовсе не на полку. И что характерно, именно вместе с собой. Олег подхватил девушку на руки и шагнул к кровати. Нет уж, если так хочется, можешь уложить меня в гроб. Отду. Потом пожелать спокойной ночи и задвинуть крышку. Я проголодалась, и к тому же тебе надо выспаться. Завтра пойдем смотреть, что там с подземными энергопоглотителями форпоста. Наружные разрушены качественно, а вот подземные могли и уцелеть. Не могли, а наверняка уцелели. Недовольно пробурчал Олег, сдвигая крышку гроба и укладывая вампирессу на мягкие подушки. Попробуй разбей адамантитовый кристалл, да еще и без использования магии. Наверняка они стали мучиться, перебили энергоканал, да и пошли дальше. Завтра увидим. Спокойной ночи. Тебе тоже. Олег улыбнулся и добавил, закрывая крышку. Приятных эротических снов. Поганец! Донеслось из глубины.